Господь премудростью своей прекрасно все создал, поставил землю ни на чем, преграды дал морям, так приди к нему, человек, поклонись Создателю своему. Он в жертву Сына Своего отдал Тебя, любя, спасение вечное принес, а на кресте скорбя говорил: Отец, прости, ибо не знают, что делают. Мы молим Тебя, Господь, силу Твою, пошли на века и спасение. Пусть чистоте Твоей наши сердца, да воспоют Тебе хвалу небеса. Небеса воспоют, хвалу Тебе воспоют вовек. Прекрасная невеста есть у Господа Христа, Господь ее привлек к себе, она ему верна. Посмотри на силу Творца, на любовь и доброту Его, так приди к Нему, человек, сердце отдай навек. Гряди скорей!